кто такой Бог. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Деяния апостолов, 17 глава, 22-27 стихи. Один человек беседовал с маленькой девочкой о вере в Бога. Ребенок верил, а взрослый был настроен скептически. Девочка сказала: «Бог такой маленький, что может жить в моем сердце. Но Он так велик, что не вмещается в вашу голову». Итак, мы вплотную подошли к нашей теме. Какое у нас представление о Боге? Для большей части людей Бог — нечто весьма далекое и почти нереальное. Они знают Бога только понаслышке. Для них вера представляет собой остаток религиозного воспитания, которое они в той или иной мере получили в детстве. Для многих Бог — всего лишь идеал, заменяющий такие понятия, как доброта, красота и правда. В этих представлениях отсутствует опыт личной встречи с Богом. Каково же наше понятие о Боге? Кто такой Бог? Какой Он? Эти извечные вопросы занимали умы и сердца людей на протяжении тысячелетий. Их задавали себе древние египтяне, вавилоняне, китайцы, греки, римляне. Я не имею возможности подробно излагать все представления о Боге, сложившиеся у древних народов. Давайте только коротко остановимся на том, какое понятие о Боге было у греков до рождения Христа, потому что их философия больше любой другой повлияла на развитие западной цивилизации. Древнегреческое философское представление о Боге кардинально отличалось от библейского. Бог древнегреческих философов был только высшей материей и в современном им мире полностью бездействовал. Бог же Библии — это духовное существо, действующее и сегодня. Древние греки учили, что Бог вечен, живет в идеальном мире и имеет покой и гармонию в себе самом. Он — недвижимый двигатель. Он нечувствителен, непонятен, бесконечен, неизменен, невидим и невыразим. Бог неизвестен. Когда апостол Павел пришел в Афины, он увидел там жертвенник с надписью «Неведомому Богу». Каково представление о Боге у нас? Сегодня Бог для большинства наших современников — так же, как и для древних греков, неизвестен. Они еще никогда не пытались найти Бога или познать Его. Бог не играет в их жизни существенной роли, о Нем вспоминают только по особым праздникам, например, на Пасху или Рождество. Когда же что-нибудь случается, кого-то настигает болезнь или смерть, тогда люди сразу обвиняют Бога. Как Он мог такое допустить? На самом же деле такие люди разочаровываются не в Боге, а в своих представлениях о Нем. Бог верен и обманывает людей не Он, а те представления, которые люди сами составили о Нем. Эти человеческие представления могут разрушиться, они даже должны разрушиться, когда пожелают найти настоящего живого Бога. Когда кто-то говорит, что его вера в Бога разрушилась после Сталинграда и Хиросимы, с тех пор, как ушла жена, с тех пор, как умер от рака сын, я всегда говорю: у тебя разрушилась вера в твое представление о Боге, а настоящего Бога ты еще совершенно не знаешь. Бог Библии. Древнегреческие философы учили: если бы Бог чувствовал радость или боль, если бы Он гневался или переживал, то люди могли бы оказать на Него влияние, но тогда это бы означало, что они выше Бога, а такого быть не может. Библия же открывает нам совершенно другого Бога. Бог Библии может гневаться и ревновать, Он может о чем-то сожалеть. Бог Библии думает и говорит, Он действует. Бог — это Личность. Да, Бог Библии — это Личность, с которой можно иметь личные взаимоотношения. Какое у нас представление о Боге? Наше общество, каждый из нас лично имеет какое-то представление о Нем. О каком Боге мы вообще говорим? Какого Бога верим? Верховного Бога древних греков или в живого Бога Библии? Давайте рассмотрим основные черты Божества, представленного нам в Библии. Бог Библии — живой Бог. С этим Богом можно разговаривать, этого Бога можно почувствовать, Он реален. Многие люди узнали Его как Бога, который изменил их жизнь. Бог Библии удивителен. Многие христиане, в их числе и я, были подобны проповеднику древности Иову. Этот человек думал, что он знает Бога. Но пришел день, когда он вынужден был сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, 5-6 стихи. Бог Библии открылся людям. Бог — это не недвижимый двигатель, который восседает на престоле где-то среди звезд. Он открылся людям, Он явил Себя Своему творению. Библия говорит о пяти источниках, с помощью которых человек может познать Бога. Это природа, совесть, израильский народ, евреи, Священное Писание и Иисус Христос. Нагляднее всего Бог Библии представлен людям в образе Иисуса Христа. Люди нередко отрицают Бога по незнанию или по неволе. Однако рассказывают, что даже атеисты начинают молиться, когда их жизни угрожает опасность. Атеистам никто не рождается. Им можно стать чаще всего через воспитание фальшивой идеологии. Атеист говорит, что Бога нет, и на этом точка. А Библия называет безумцами тех, кто утверждает подобное. Псалом 13, стих 1. Отрицать Бога совершенно неразумно. Реальность остается реальностью даже тогда, когда мы ее отрицаем. Бог Библии любит. Библия говорит нам о Божьих действиях и о Божьих чувствах. Бог может утешать, как утешает человека отец или мать. Бог усердно, нежно заботится о людях. Библия называет его добрым пастырем, всемогущим врачом, крепкой скалой, надежной защитой. Такова сущность Бога. И я очень рад, что Он такой. Будучи позванным к больному или скорбящему, что я сказал бы ему, веря в Бога древнегреческих философов? Сидящим предо мной супругам, которые давно уже стали чужими друг другу, я не помогу этикой эллинов. Какая польза от неподвижного, ничего не чувствующего древнегреческого Бога тем, кто желает быть честным и на работе, и в семье, кто в искушениях нуждается в Божьей помощи? Я так рад, что Священное Писание открывает нам настоящего Бога. Библия говорит о том, как Бог унизил Себя и стал человеком. Он спустился на землю, Его неудержимо тянуло к людскому горю. Бог унизился ради нас, Бог снизошел к нам. Это сущность Бога, у Него есть чувства, Он любит. И именно потому, что Он может любить, Он может и гневаться. Гнев — это обратная сторона любви. Любовь хочет безраздельно обладать своим любимым, иначе это не любовь. Богу не безразлично, кому или к чему привязаны те, кого Он любит. Поэтому Он не терпит никаких башков и идолов. Бог никого не принуждает любить Его. Он приглашает разделить с Ним общение. Он ищет тех, кто хотел бы жить свободно, без греховного гнета. Он просит примириться с Ним, но не заставляет. С насилием действует только сатана, враг человеческой души. Бог есть любовь. а любви не присуще насилие. Любовь всегда дает возможность сказать «нет». Поэтому Бог допустил восстание этого мира и долготерпит, не желая смерти грешников. Бог сознательно пошел этим путем, рискуя быть презренным и отверженным. Вы тоже можете игнорировать и отвергать Бога на протяжении всей вашей жизни, но вы должны знать, что несете полную ответственность за свое пренебрежение им. Вы не марионетка, которой можно управлять. Бог серьезно считается с вашим решением. Если вы на земле хотите жить без Него, то и в вечности должны будете находиться вдали от Него. Этого требует Божья святость, и кто не понимает ее, тот никогда не поймет Его спасающей благодати. Но если вы здесь, в этой жизни, познаете неописуемую любовь Божью к вам и поверите в нее, если вы предоставите Богу возможность стать вашим Господом, вы узнаете, каков Он, и будете проводить с Ним всю вечность. Бог Библии страдает. Бог есть любовь, а любовь уязвима и ранима. Божью любовь можно игнорировать или даже отвергнуть. Поэтому Библия много говорит о том, что Бог страдает. Мы тоже чувствуем боль, когда наша любовь остается безответной. Так родителям мучительно больно, когда дети пренебрегают их любовью только потому, что им в чем-то отказали. Бог любит, а это значит, что Он чувствует боль. Бог страдает. Библия сравнивает Бога с хозяином виноградника, которого обманули работники. Евангелие от Матфея, 21 глава. А также с отцом, от которого ушел сын. Евангелие от Луки, 15 глава. Бог Библии стал человеком, чтобы страдать как человек. Это, конечно же, противоречит бытовавшему у древних греков философскому представлению о Боге, согласно которому Он представляет собой некое высшее безликое существо, либо только мысль или идею, в обоих случаях что-то абстрактное, неопределенное и безучастное. Согласно учению древнегреческих философов, наиболее характерный признак Бога — это отсутствие чувствительности, апатия. Знаете ли вы, что истинный Бог — это страдающий Бог? Знаете ли вы, что Он уже страдал из-за вас и, быть может, даже сейчас страдает из-за вашего легкомысленного отношения к Нему? Бог Библии не апатичен, как Зевс. Он Бог сочувствующий. Бог не сторонится страданий. Он Бог сострадающий. Бог понимает нас, когда мы страдаем. Большинству людей нашего времени, как и образованным грекам, жившим в первом столетии, эта весть кажется глупостью. Апостол Павел писал Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Страдающий Бог, Сын Божий в яслях и на кресте. Эти факты остаются непостижимыми для человеческого разума. И так будет всегда. Но сердце человека может в это поверить и через Евангелие обрести мир. Вы еще помните девочку, о которой я говорил вначале? Где живет Бог? В вашей голове или в вашем сердце? Французский математик, физик, философ, изобретатель Блез Паскаль был убежденным христианином. Когда он умер, в кармане его пальто нашли защитную пергаментную ленту, на которой было записано его личное убеждение. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не философов и ученых, Бог Иисуса Христа. Его можно найти и сохранить только на путях, которые показаны в Евангелии. Бог Библии спасает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вот путь, на который нам указывает Евангелие. Все настолько просто, что даже малые дети в состоянии понять. Бог становится таким маленьким, что может жить в моем сердце. Значит, я должен принять Его, чтобы Он стал Господом моей жизни. Я хочу оставить свой путь самолюбия. Я хочу признать пред Ним всю свою вину. Я хочу поверить в то, что Он проливал на кресте свою кровь из-за меня. Я хочу довериться Его словам и начать с Ним новую жизнь. Если кто-то помолится с таким желанием, Бог обязательно услышит его молитву и простит все его грехи. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. Бог Библии — это спасающий Бог. Спасены ли вы? Чтобы получить спасение, нужно признать себя погибшим грешником и поверить в Иисуса Христа. Все верующие в Него будут спасены. Поверьте же Его Слову. Бог Библии судит. В Афинах, рассказывая эпикурейским и стоическим философам об истинном Боге, апостол Павел сказал им следующую истину. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. «Этот муж — Иисус Христос. Человек не имеет права играть с Божьей благодатью. Если вы отвергнете Сына Божьего как Спасителя, то в назначенный Богом день Он будет вашим судьей, хотите вы того или нет. Нашли ли вы истинного Бога? Пожалуйста, не верьте ложным представлениям о Боге, не довольствуйтесь поверхностной религией и сентиментальными настроениями во время празднования Рождества и Пасхи. Не забывайте, пожалуйста, слова девочки: «Бог такой маленький, что может жить в моем сердце, но Он такой большой, что не вмещается в вашу голову».